— отвернулась миссис Вигман. «Вы знаете, сколько они стоят?» — мрачно спросил Ричард. «Я как-то узнавал. Примерно 1500-2000 драхм. За такую сумму они отдаются любому. Это заведение, правда, невысокого класса, но зато расположено в отличном месте, рядом с полицией. Можно не бояться скандалов, обычных драк, побоищ с участием моряков иностранных судов. Я все время хочу спросить у вас», — тихо сказала Моника, «что это за два типа, которые следуют за нами по пятам? Вы их заметили? Еще бы. Один из них, по-моему, даже был с нами в Вене», — кивнула Моника. «Это как раз наши помощники. Когда вернемся в отель, я вас познакомлю. Один из них улетает сегодня ночью через Америку, другой — завтра утром через Лондон. Эти двое будут работать с нами в Асунсьоне. Если все будет в порядке, мы вылетим туда завтра вечером». «В порядке? Это если наши легионеры обнаружат себя в Риме?» «Конечно. Наши двойники должны приковать к себе внимание легиона и дать нам несколько свободных дней. Два. От силы три. Потом, я думаю, секрет будет раскрыт, и легионеры поймут, что их просто дурачат». «Значит, в запасе у нас не так много времени», — серьезно сказала Моника Вигман. «Да, и нам придется действовать быстро и слаженно, если мы действительно хотим добиться хоть каких-то результатов». Особое сообщение. Литера А. Автор обращает внимание читателей, что особое сообщение, обозначенное литерой А, не имеют права читать сотрудники Национального бюро тех стран, куда оно поступает. Его читают только лица, которым это сообщение непосредственно адресуется. Национальному бюро Греции от президента Интерпола. За нашими представителями в Риме начато наблюдение. Проверка подтвердила наше предположение. По нашим агентурным данным, Вольфганг Грубер встречался в Мадриде с Торнером. По нашим сведениям, полковник Торнер является руководителем военного округа в Парагвае. Сегодня утром он вылетел на родину. Сделайте все возможное для непосредственного контакта с ним. Торнеру 48 лет, холост. По сведениям нашего бюро, в Латинской Америке имел связи с представителями наркобизнеса. В настоящее время наблюдение за ним в Парагвае не ведется. По картотеке не проходит. Вольфганг Грубер вернулся в Чили. Наблюдение за ним не ведется. За Мануэлем Робинадом установлено постоянное наблюдение в Рио-де-Жанейро. Для облегчения вашей работы получите документы строительной компании. Напоминаем о максимально быстром результате вашей миссии. Агентурные сведения позволяют предполагать, что готовящаяся акция намечена на начало середину декабря этого года. Часть вторая. Асунсьон. 17 ноября 1988 года. В аэропорту Асунсьона Альфреда Стресснер ярко светило солнце. В южном полушарии ноябрьские дни были концом весны и началом жаркого лета, длящегося порой 5-6 месяцев. Сходя с трапа авиалайнера, доставившего его в столицу Парагвая, Джордж Хаксли улыбался, прищуриваясь от дневного света. После многочасового перелета через океан приятно было чувствовать под ногами твердую землю. Самолетов Хаксли не любил, однако в последнее время ими приходилось летать все чаще и чаще. В аэропорту его уже встречал представитель компании, посланный сюда на день раньше него. Мистер Хаксли был вице-президентом крупной торговой фирмы, специализирующейся на строительстве дорог, и прибыл в Парагвай по вопросам переговоров с представителями парагвайского правительства. Построенная несколько лет назад совместная бразильско-парагвайская ГЭС и Тайпа, превосходившая своими размерами даже знаменитую Асуанскую плотину в Египте, требовала все больше внимания со стороны правительства, так как качество ближайших дорог оставалось крайне невысоким. В Европе и Америке были начаты срочные переговоры с представителями строительных компаний, и одним из таких представителей был Джордж Хаксли, с впервые прилетевший в Парагвай.